Глава 4. Остановившись в дверном проеме, я рассеянно окинула взглядом лабораторию и, вспомнив, зачем сюда явилась, устало подошла к своему столу и достала пробирку. Вытащив пробку, я обрызгала себя с ног до головы, затем проделала ту же процедуру еще с двумя пробирками, лежащими на столе. Как только нас привезли сюда, на базу одного из южноамериканских баронов, нам, наконец, объяснили, зачем нас похитили. И Каттерсоны, и я трудились над одной и той же проблемой, но с разных сторон и в разных областях науки. Биологи изучали влияние некоторых препаратов на организм человека, а я работала в области синтеза таких веществ и разработки новых составляющих для улучшения отдельных качеств лекарств и устранения побочных эффектов. И если широкая общественность абсолютно не интересуется такими специалистами, как мы, то такие товарищи, как братья Варгасы, очень и очень пристально следят за нами, за нашими исследованиями и успехами в той области, которая их больше всего волнует. Наркобизнес тоже не стоит на месте. Изучая спрос и предложение своего сегмента рынка, пытаясь опередить своих конкурентов и изыскивая новые способы обогащения. Мы с Каттерсонами должны были довести до конца изобретение одного из наркотических веществ, провести его апробацию на местном населении и представить конечный продукт Варгасам для дальнейшего промышленного производства. Для этого нам предоставили лабораторию, быстро созданную в одном из бараков для полевых рабочих, заполнив ее новейшим оборудованием, на которое явно не поскупились, а для нашего проживания пристроили еще один к лаборатории. Вот на него денег явно пожалели, оборудовав только туалетом и душевой кабинкой, да еще повесили 3 гамака. 3 месяца мы сосуществовали вместе с Каттерсонами в этих бараках, не имея возможности даже выйти наружу, хотя я и сама бы не решилась прогуляться по территории без сопровождения Нильса и Этель. Им и так с трудом и риском для жизни удалось спасти меня от домогательств как самих хозяев, так и их цепных псов, пригрозив отсутствием энтузиазма в работе. Мы трое отлично понимали, что как только работа будет закончена и надобность в наших услугах отпадет, наши жизни не будут стоить и цента. Вместе с супругами, к которым за 3 месяца я привыкла как к родным и которым была дико благодарна за поддержку и защиту, мы все время искали пути спасения. Но пока ни один из них не представлялся нам надежным и гарантированно безопасным. Вокруг сплошные джунгли, пройти через них без проводника, оружия и припасов практически нереально, учитывая тот факт, что из 3 людей, вернее 2 человек и 1 вера, только я обладаю достаточной выносливостью и способностью добыть себе пропитание, обеспечивающими высокий уровень выживаемости. Но и по поводу самой себя у меня уже были вопросы. Ведь 3 месяца беспрерывной работы и отсутствие возможности хоть ненадолго освободить свою звериную сущность сказывались на моем самочувствии и на здоровье в целом. Я слабела физически. Нервы были уже на пределе, ведь каждый день я была вынуждена сдерживать свои звериные порывы и дикое раздражение. Довольно часто я начинала бесцельно метаться по бараку, вызывая недоуменные и тревожные взгляды Каттерсонов, но ничего не могла с собой поделать. Да и мои способности веры были еще очень слабы и недостаточно развиты. Физической несокрушимостью я смогу похвастаться, если все же сумею перевалить за 300-летний рубеж. А пока, в свои неполные 31, я, словно щенок-переросток, была слаба и уязвима. Несмотря на то, что находилась в джунглях и практически ни с кем не общалась, я, как только смогла, тут же синтезировала свое волшебное средство, скрывающее мой запах оборотни. И каждый раз, приняв душ, уже автоматически опрыскивала тело. Так я чувствовала себя спокойней. Вот и сейчас на дворе стоит глубокая ночь, а я не в состоянии заснуть в этой удушающей духоте, приняла душ и привычно скрыла свой аромат. Вытерев влажные руки о бедра в легких льняных брюках, поправив обтягивающую спортивную майку без рукавку, слегка поддерживающую упругую грудь, не сдерживаемую бюстгальтером, я взяла в руки очередную пробирку и задумалась, стоит ли тратить и ее, или на сегодня уже достаточно. И тут, боковым зрением, я заметила одну странность. Наши бараки, расположенные в самой дальней части поместья Варгасов, прилегали к небольшой речушке, вяло несущей свои воды от невысоких горных вершин через всю территорию, убегающей дальше на юг. Несмотря на темную экваториальную ночь, луна и яркие многочисленные звезды давали достаточно света, чтобы я, вкупе с ночным зрением Вера, могла видеть всю местность достаточно четко. Застыв, судорожно зажав в ладони оставшуюся пробирку, я всматривалась в черную гладь реки, пытаясь рассмотреть, что же меня так встревожило. Тишина, нарушаемая стрекотом насекомых и редкими криками ночных обитателей окружающих джунглей, казалось, тяжелым одеялом укрывала землю. Но и сквозь нее я услышала тихий всплеск, а потом, напрягая все свои органы чувств, заметила широкие круги на воде все ближе и ближе к берегу. Уже слегка расслабившись, я подумала, что это вновь случайно заплывший аллигатор пытается выяснить, есть ли здесь чем поживиться. Парочку таких наглецов я выгоняла длинной палкой под панический визг Этель, боявшийся этих земноводных чудовищ до состояния инфаркта. Даже Нильс очень осторожно и напряженно стоял в стороне и успокаивал жену, пока я исступленно лупила этих зубастых нахалов, сама чувствуя, что еще немного и начну завывать от ужаса. Но в этот момент я в полном ступоре, вызванном непонятным мне самой восхищением, заметила, как из темной, смертельно опасной воды появился мужчина, затянутый в черный гидрокостюм. Сначала медленно показалась голова, осматривая окружающую местность, потом мощные широкие плечи и руки. Рядом также беззвучно из воды материализовались еще пятеро водяных, и вот спустя всего пару мгновений на поросший травой берег вылезли шесть крупных особей, от вида которых у меня в животе все сжалось, и плохие предчувствия зародились в моей голове. Почему-то эту шестерку я боялась даже больше, чем всех наемников Варгаса, ведь с теми я смогла бы справиться, обернувшись волком при самом неблагоприятном раскладе дел, да просто сбежала бы в конце концов. А вот с этими я была более чем уверена, такой финт не пройдет. Черными тенями они скользнули к бараку, демонстрируя четкую, слаженную работу профессионалов. Не делая лишних движений и передвигаясь с грацией опасных хищников, они буквально за пару секунд преодолели слабо освещенное пространство и, никем не замеченные, скрылись из поля зрения охраны, прижавшись вплотную к стене. Усилием воли я скинула с себя оцепенение и ринулась в спальный отсек, где отдыхали мои коллеги и друзья Каттерсоны. Закрыв Нильсу рот, отчего он тут же проснулся, я знаками предложила ему молчать и разбудить Этель. В его глазах удивление и напряжение сменились пониманием и готовностью к действиям. Узнав меня за 3 месяца очень хорошо и понимая, что без особой причины я бы так себя не вела, Нильс быстро встал и разбудил Этель тем же способом, как и я его. Она только успела протереть глаза ото сна и свесить ноги с кровати, как в нашу убогую спальню-барак скользнули 2 тени и замерли, молча уставившись на нас. Я стояла как вкопанная и тоже, затаив дыхание, рассматривала их. Ближе всех ко мне был мужчина, которого я увидела первым выходящим из воды. Слишком высокого по моим трусливым меркам роста, он обладал мощным торсом и длинными сильными ногами, туго обтянутыми черным гидрокостюмом. Но главное, что меня поразило, — это его лицо, когда он снял капюшон. Большой орлиный нос, придающий ему хищности, но не портящий общий внешний облик. Глубокие, блестящие в свете тусклой лампочки зеленые глаза, глядящие на нас с холодным интересом, и полные, но при этом жестко поджатые губы. Смуглая, синеватая от проглядывающей щетины кожи и черные, как вороново крыло, блестящие короткие волосы. Все это выдавало в нем европейца с французскими корнями. Мужчина, стоящий за ним с таким же мощным телом, но более светлой кожей, отличался римским профилем и ледяными голубыми глазами, в которых не отражалась ни одна эмоция. Но ни сильное чувство опасности, исходящее от них, ни внушительные габариты, ни холод в их глазах пугали меня. Даже не то, как они молча рассматривали нас, оценивая словно добычу. Меня до дрожи в коленях, до холодной мерзкой струйки пота вдоль позвоночника, до ледяного комка в груди ошеломил мускусный тяжелый аромат зверя, исходящего от каждого из них. Передо мной стояли 2 оборотней. И, скорее всего, таковыми являются все 6, вынырнувшие из воды. Только когда в груди нестерпимо заболело, я вспомнила, что надо дышать. Сделав судорожный вздох, с трудом пропихивая воздух по сведенному от страха горлу, я автоматически, не раздумывая, вырвала крышку из пробирки и, не отрывая взгляда от веров, принялась методично поливать себя составом антизапах. Ведь передо мной стоят сильные опытные воины, и нюх у них развит не в пример лучше, чем у многих из нашего вида. Заметив, как в недоумении и легком любопытстве поднялись брови оборотней, я резким движением вылила на себя остатки и, уронив пробирку из ослабевших рук, замерла под их пристальным изучающим взглядом, сцепив зубы, чтобы не заорать, ударившись в панику. Молчание прервал Нильс, подошедший сзади, положивший руку мне на плечо в успокаивающем жесте. «Кто вы такие?» «И зачем здесь?» — тихо прошелестел его голос. Вера с зелеными глазами удивленно моргнул, переводя ставший почему-то недовольным взгляд с руки Нильса на моем плече на него самого, и тихо проговорил хрипловатым голосом. — Вы Каттерсоны? Нильс и Этель синхронно кивнули, и оборотень продолжил. — Кто мы, неважно. Главное, что ваша компания наняла нас для доставки вас живыми домой, в Штаты. И я очень надеюсь, что нам не придется делать это насильно. Ведь вас же здесь держат недобровольно, я правильно понимаю? Нильс коротко выдохнул, демонстрируя облегчение и радость, и также тихо, но торопливо заговорил. — Вы наемники, я правильно понял? Получив утвердительный кивок зеленоглазого, он продолжил. — Мы рады, что хоть кто-то вспомнил о нас. Как мы будем выбираться отсюда и что можно взять с собой? — К сожалению для вас, нам придется какое-то расстояние пройти пешком по джунглям, до места, где нас будет ждать транспорт. Насчет вещей только самое необходимое и то, что сможете нести на себе по труднопроходимой территории. Я надеюсь, вы хорошо осознаете, что это не прогулка по Центральному парку. — Не волнуйтесь, мы вас отлично понимаем и где находимся тоже. Нам потребуется хотя бы 5 минут, чтобы собраться и также уничтожить наши исследования. Этель, уже не слушая разговор, кинулась в лабораторию и начала методично сливать реактивы на пол, а затем наводить хаос в компьютерных программах, куда мы заносили данные исследований. Нильс развернулся, закончив говорить, и вот тут его взгляд наткнулся на парализованную страхом и неуверенностью меня, с круглыми глазами, стоящую посреди комнаты и за все время разговора не сделавшую ни единого движения. Обо мне речь не шла, и было непонятно, возьмут ли они меня с собой. А если даже и возьмут, то будет ли для меня это действительно выходом, или лучше прямо сейчас пойти отдаться аллигаторам? Вдруг они более доброжелательны и милосердны, чем я о них раньше думала, и совсем забыли про мои палки? Но за меня все решил Нильс. Резко развернувшись к наемникам, он с жаром, но при этом не повышая голоса, настойчиво заговорил. «Нас похитили не одних, с нами доктор Илана Ирвинг из Экол Фармасютиклс. Нас удерживают здесь втроем, и если вы не возьмете ее с нами, то ее ждет скорая и весьма мучительная смерть. Вы же не допустите этого. Какая вам разница, 2 или 3 человек спасать?» Вер с голубыми глазами скользнул по мне откровенно плотоядным взглядом, а зеленоглазый, сощурив глаза и еще пристальнее глядя на меня, принюхиваясь и, как мне показалось, недоуменно хмуря лоб, выдохнул. «Без разницы. У тебя, девочка, есть минута, чтобы собрать вещички, затем мы уходим. И у вас, доктор Каттерсон, тоже». Уже не раздумывая, я кинулась к чемодану, который так легкомысленно собирала перед отлетом на Гавайи, а наркоторговцы любезно прихватили вместе со мной во время похищения, чтобы, наверное, не заморачиваться поиском одежды для меня. Вытащив пару сменного белья, кофту, запасные штаны и 2 майки, соорудив из простыни содранный с гамака мешок и положив туда вещи, я кинулась за самым главным — пробирками с устранителем моего волчьего аромата. Открыв ящик, я прикинула их количество и поняла, что хватит мне их не более чем на 3-4 дня, и то, если дождя не будет. А что будет потом, я боялась даже загадывать при такой-то компании. Учитывая тот факт, что женщин веров слишком мало, и каждая ценится очень высоко, слишком часто в играх самцов мы становились разменной монетой или платой за чьи-то ошибки. Причем в буквальном смысле. Меня либо сделают чьей-то сексуальной игрушкой, либо за вознаграждение вернут Дурси. Ему плевать на мою ценность женщины Вера. Его будет волновать лишь месть за единственного наследника. Его подруга и мать Итана, Эмма Дурси, лично сдерет с меня шкуру, причем очень медленно, наслаждаясь самим процессом. Ведь она наверняка считала, что ее сынок заслуживает самого лучшего, и неважно, чью жизнь он при этом сломает или уничтожит. Эта холодная, высокомерная женщина воспитала из своего отпрыска морального урода, а ее муж во всем потакал жене, боясь ее потерять. В итоге они лишились сына, а я — родителей. И теперь я живу в вечном страхе, что меня найдут. Я собрала пробирки в импровизированный мешок и, закрутив концы, сделала из них своеобразную ручку. Перекинув узел через плечо, я повернулась к нашим спасателям и снова замерла от испуга. Уже 3 оборотней стояли в дверях и с горячим пристальным вниманием следили за моими сборами. Мне показалось, что я всей кожей чувствую их похотливые взгляды, скользящие по всему телу, отчего во мне начала нарастать паника, завязывая мои внутренности в ледяной узел. Нервно сглотнув горькую от страха слюну, я так и стояла, боясь пошевелиться и тем самым спровоцировать на охоту за мной внутреннего зверя этих возбужденных самцов. Но, заметив мое состояние, мужчины резко отвели глаза — и двое из них поспешили выйти наружу, оставив нас наедине с Зеленоглазым. Он, хмуро стрельнув по мне взглядом, хрипловатым голосом тихо приказал. — Время вышло, все наружу. Каждый идет за своим проводником и дышит ему в спину. Ни звука, иначе у нас будут проблемы. Каттерсоны, бросив последний взгляд на разгромленную ими лабораторию, схватили похожий на мой мешок и гуськом потянулись на выход из барака. Последним сразу за мной вышел Зеленоглазый, горячо дыша мне в макушку, но, к счастью, не прикасаясь ко мне, за что я была ему искренне благодарна.